выворачивающие из-под древесных тенистых крон. Они вернулись раньше, чем думал Маттиа. Она быстро оценила взглядом расстояние от того места, где они с Маттиа стояли, до дома. Может, 5 минут быстрым шагом вполне хватило бы, чтобы скрыться, но вряд ли их уже не заметили с возвышенности. Миранда тихо улыбнулась своим мыслям. А может быть, из этого выйдет что-нибудь хорошее? Убери руку в карман, спокойно посоветовал Маттиа и, не меняя темпа, побрел к дому. И дыши, пока можно. Дыши глубже, неизвестно, когда еще получится вот так пройтись. Всю радость приглушила, будто в зыбком сумраке задули свечу. Незаметно поежившись, девушка кивнула и сделала все, что Маттиа говорил. Она помнила его угрозы и верила, что он легко совладает с семейной парой, если те заподозрят что угодно насчет них. Единственное, на что теперь Миранда надеялась, Халлики, если вдруг столкнутся с нею лицом к лицу и она себя ничем не выдаст, могут запомнить ее и после, увидев в газете или по телевизору, ведь наверняка убийства в пансионе вызвали широкие общественные резонансы и об этом будут толдычить первое время на всех телешоу. Кто знает, вдруг на них снизойдет озарение, что видели эту девушку, которую все считают погибшей, где-то на отшибе мира, посреди неизвестности, в крохотной лачуге на пляже, в компании смуглого мужчины с невыразительными карими глазами. Джип спускался все ниже. Миранда уже слышала шум двигателя и то, как шины взрывают песчаную дюну в одном труднопроходимом месте, куда нанесло песка ветром. Когда Халлики съехали на пляж, Маттиа вдруг остановился и, обняв Миранду за плечи, встал с ней вместе лицом к океану, слегка заслонив собой. Вряд ли Халлики увидели бы ее черты в профиль с такого расстояния. Хлопнули двери джипа, затем еще раз, они что-то достали с заднего сиденья. Мужчина окликнул Маттиа по имени и махнул ему рукой. Тот приветливо ответил, улыбнулся, бодро помахал и, прижав к себе Миранду еще ближе, тихо сказал ей на ухо: «Вон там, вдали, готовится буря. Она будет очень сильной. Возможно, начнется шторм. Он придет еще не сегодня. Думаю, через день. Я надеюсь, они покинут это место накануне, ведь мы же не хотим, чтобы с ними что-то случилось. В здешних местах, в шторма особенно, с людьми, которые так неосторожны, как Халлики, случается всякое». Она слышала его дыхание у себя на коже, удивляясь тому, как этот человек, не зная толком самой сути людской натуры, не имея прежде ни к кому никаких чувств и никаких отношений, умеет имитировать обычные человеческие эмоции и поведение, не вызывающие подозрений. Порой, в такие моменты особенно, ей казалось, что он и сам не вполне человек, а только доппельгангер, жуткий двойник, людская тень того, кто когда-то жил в этом теле, в этом доме. «Они же не видели меня», – прошептала она в ответ. «Но видели меня», – мягко заметил Маттиа. «Знаешь, вопреки твоим представлениям обо мне, я не терплю ненужной жестокости. И хотя мне действительно не составляет особого труда придумать способ смерти для каждого, кто должен умереть от моей руки, я думаю, убивать направо и налево – так себе затея, если только не хочешь быть поскорее пойманным. Все заканчивается плохо, когда ты отпускаешь вожжи и позволяешь вещам идти на самотек. Я столько лет живу тихо и мирно, потому что мне приходится прилагать к этому кое-какие усилия. В жизни одному, без следов, без ниточек, есть свои плюсы. Пришел, ушел. Привет, пока. Но когда у меня появилась ты, я понял, отчего рано или поздно все, кто промышляет тем, чем сейчас занят я, попадаются на крючок. Это он обвел взглядом небо и пляж и поморщился, поджав губы. Миранда похолодела. Это ненадежно. Рано или поздно ты совершаешь ошибку. Одна оплошность, даже незначительная, влечет к другой. И ты не можешь жить в постоянном напряжении и контролировать все вокруг. Поэтому приходится действовать более жестко и решительно. Вот сейчас я отпущу людей, которые только мельком видели тебя в окне комнаты, а они решат почесать языками в местном магазине или увидят твой фотопортрет в теленовостях. «Поверь, я не садист». Голос его стал мягче, и он потрепал Миранду по плечу. Она стояла, ни живая, ни мертвая от страха. Это он не садист, а у него однозначно есть чувство юмора. Чтобы все было шито-крыто, такие, как я, выполняют разные меры предосторожности. Знаешь, был такой преступник, Камерон Хукер. Он поместил девушку, которую похитил, ее звали Колин, в деревянный ящик, который держал у себя под кроватью. Он выкрал ее, хотя был женат, к слову, жена была в деле, а до этого убил еще одну девушку, С ней не удалось совладать, не вышло изнасиловать, как он представлял себе это. Поэтому псих взбесился и выстрелил ей в живот, а потом, поняв, что она не умерла, задушил. И вот эта вторая девушка, Колин сама села к ним в машину, к улыбчивым супругам с маленькой девочкой на коленках. Уже там ей пригрозили пистолетом, а Дама Хукер засунул ее в ящик, не пропускающий ни света, ни звуков. Чтобы помочиться, Колин подталкивала под себя ногой миску. Единственное, что было у нее перед глазами, портрет убитой жертвы Хукера, повешенный в назидание. Она провела так не один десяток лет, так что жена этого ублюдка успела родить второго ребенка. На той постели, над ящиком, в котором лежала секс-рабыня ее мужа, девчонка жила с парочкой, подписав контракт о собственном рабстве. Ей запудрили мозги, ее страшно запугали. Хукер был тощим лысеющим очкариком с желанием измываться над женщинами. Он бил кнутом сначала жену, потом завел для этого Колин. Он насиловал их в противогазах. Он наставил от имени Колин только первую букву, ее все звали Кей, и сделал ее своей любовницей. Она даже присматривала за его детьми и убиралась по дому. Она смирилась со всем, он ее сломал. Я читал об этом в газете. В какое-то время, ты, может, не помнишь, это были 80-е, ты еще была маленькой, об этом деле трубили повсюду. Я внимательно следил за ним, мне было интересно, как его поймали, на чем он попался, и понял, что власть над другим человеком, бесконтрольная и психопатическая, заставляет совершать много ошибок, идущих по цепочке. Но я, может быть, и псих, но на них не похож, потому что до тебя я не ощущал навязчивого желания похищать других людей. Тогда почему похитил меня, осмелилась спросить Миранда. Из-за болезни, только лишь поэтому, Маттиа дернул щекой, сузил глаза, вглядываясь в дождливую даль. Ветер доносил до них обоих голоса халликов, счастливых и ободренных. Они, наверное, провели вместе хороший долгий день. Ты нужна мне, чтобы жить. Я же не лгал тебе, и никогда не лгу, спокойно ответил Маттиа, и Миранда молча кивнула. Это было так. Он оказался с ней поразительно честен, даже до пугающего. И что самое страшное, все, что он говорил, он был готов исполнить. Я не лгу, что отпущу тебя через месяц, год, два, если будешь паинькой. Я не лгу, что ты вернешься домой. Я не лгу, что проживешь обычную жизнь, пойдешь в колледж, закончишь его, выйдешь замуж за какого-то ублюдка и родишь ему детишек. Я никогда тебе не лгу, Миранда. Считаешь, ты, моя судьба, а разве нет, что иначе, кроме как не случай или провидение, свело нас? Разве сама суть моего недуга не подразумевает, что где-то на земле все же есть человек, рядом с которым передо мной отступит сама смерть? Тот, кто подходит мне идеально, и кому идеально подхожу я. Разве не забавно, что ты и есть мое единственное лекарство? Миранда болезненно заломила брови. Покачав головой, молча уставилась на линию горизонта, но все же осмелилась сказать. Но ты мог бы не убивать их всех. Ты мог бы отступить от задуманного ради меня. Если так вышло, что ты понял, будто я та самая, ты мог бы остаться рядом, но как-то иначе. Без всего этого зла, без боли, без смертей. Ты мог не рушить мою жизнь, не обращать ее в кошмар. Ты считаешь, что добровольно приковала бы себя к больному, ненавидимому всем обществом человеку? Усмехнулся Маттиа. Совсем еще юная девушка, ты только ступила на путь взросления, только начала делать эти шаги. У тебя впереди вся жизнь. Ты из хорошей семьи. Можешь выбрать, кого хочешь себе в партнеры. Можешь положить годы на этот выбор или играться с несколькими мужчинами сколько душе угодно, что ты и делала. По загривку Миранды пробежала дрожь, когда она уловила в голосе Маттиа холодок. Этот ублюдок очень ревнив. Если бы ты постарался, возразила она, сделав голос теплее прежнего, я могла бы что-то увидеть в тебе. Я бы сделала все, что в моих силах. С чего бы? Рассмеялся он. Ты говоришь так теперь только из страха. Лишившись всего, увидела этому цену. И узнав, на что я способен, готова предложить мне то, чего не предложила бы никогда в своей счастливой благополучной жизни. На такого, как я, ты бы даже не взглянула, Миранда, это я знаю точно. Ты думаешь обо мне хуже, чем я заслужила, резко перебила она. Я способна полюбить человека с твоей болезнью. Я не стала бы клеймить тебя за это. Покажи ты мне, каким человеком можешь быть. Каким? С интересом спросил он, и Миранда, посмотрев ему в лицо, заметила, как вспыхнули его темные глаза. «Ну, расскажи мне, Налетевший ветер отнес голоса халликов далеко отсюда, и Миранде показалось, что они с Маттиа остались на пляже совсем одни, и хотя мир вокруг был свободен и огромен, но он показался ей еще более тесной и узкой клеткой, чем прежде. Она чувствовала, что наступил между ними момент странной, извращенной искренности, который станет переломным, и неправильные ответы могут привести к последствиям худшим, чем заточение или смерть. Она вспомнила несчастную Колин, заточенную в ящик. Маттиа не зря рассказал ей про несчастную узницу сексуального маньяка. На контрасте с ее ужасным положением он намекнул, что Миранда могла бы страдать сильнее, если бы он только захотел. И точно угадав ее мысли, Маттиа мягко отвел от тонкой шеи каштановые пряди и, перебросив их на другое плечо, склонился к Миранде. Она слышала кожей его дыхание и замирала от страха, что будет дальше, после этого разговора. «Как ты думаешь, будь я извращенцем, как хукер, что бы я сделал? Как думаешь, было бы заточение у меня более невыносимым?» Он издевался над ней. Он понял, что она обладает над ним некой силой и властью, которых понять не мог, но противиться желал, и не желал одновременно. Что-то в самой глубине его одинокой натуры, выхолощенной гибельной жестокостью и безразличием к чужим страданиям, обрело покой и с радостью обласканной бездомной собаки стремилось к Миранде, чтобы источать чувства, которых Маттиа никогда никому прежде не ощущал, разве только к матери, и то они были разными, как звук и эхо звука. Маттиа знал, если он позволит себе забыться и полностью довериться Миранде, чего ему так сильно хотелось, все пойдет прахом, все будет наперекосяк. Но обманываться ее словами было так сладко. «У тебя богатая фантазия и живой ум», — еле слышно промолвила Миранда. «Если бы ты захотел, ты бы сделал так, чтобы я постоянно страдала. Я благодарна, что живу совсем иначе. И ты спросил, каким человеком мог бы быть. Я отвечу. Я скажу так, как думаю по всем твоим поступкам. Потому, что ты делаешь по отношению ко мне, когда забываешь, что я твоя пленница и хочу сбежать отсюда». Они смотрели друг другу в глаза. Миранде было страшно. Страх этот вспыхивал и гас в ее теле волнами, руки охватил тремор, но она, не скрывая его, положила их на предплечье Маттиа, хорошо помня, что такие жесты, успокаивающие, мягкие, открытые, должны сказать ему больше, чем слова. Каким-то невероятным образом он это понимает, хотя более социально отчужденного человека, чем Маттиа, найти трудно. Будто он рос в запертой комнате без контактов с другими людьми и учился обычным взаимоотношениям по книжкам и фильмам, по теням чужих людей на стене своей тюремной камеры. «Ты заботишься обо мне, хотя не должен, и делаешь это мягко». В его лице ничто не изменилось, но она все же уловила по малейшему движению челюсти, подрогнувшим векам, что этот путь куда вернее пути ненависти. «Я знаю, на что ты способен. После того, как мы неправильно начали эти отношения друг с другом». Сказав это, она не сделала паузы, но ощутила его растерянность и недоумение в легком движении бровей, в едва проявившейся на лбу морщине, и продолжила. «Мы сумели чуть лучше узнать друг друга. Я поняла, что ты не всегда и не со всеми импульсивно жесток. Со мной, нет. И если бы я не вынудила тебя в ту первую ночь в доме поступить со мной плохо». Тот кляп она помнила до сих пор, и до сих пор во сне дрожала и тихо стонала, потому что ей снилось, что она медленно умирает от удушья, задыхаясь собственным запавшим языком. «Тогда ты не сделал бы того, что сделал. И я имею в виду, Маттиа, лишь одно. Ты же не такой, как этот хукер. Глупое животное не сравнивают с умным. Глупого человека прискорбно приравнивать к такому, как ты». «Нет», — она поджала губы, покачав головой, и медленно положила руку ему на грудь. «Я не верю, что ты способен затолкать меня в самодельный гроб и обойтись без моего присутствия рядом, без моей ласки, без моего внимания, без всего этого. И не думаю, что тебе нужна рабыня. Тебе приятнее было бы в ответ ощущать взаимность». «Я не знаю», — спокойно ответил он, буравя ее взглядом, сперва кажущимся безразличным, но в глубине настороженным. «Понять разницу между взаимно, невзаимно мне не довелось. Изменить это в наших силах. Я хочу сказать». Краем глаза, каким-то шестым чувством даже, Миранда ощутила, что халлики отошли от машины. Они двигались по кромке берега в сторону дома Маттиа. Миранда со страхом подумала, что, если направились к ним, по-соседски потрепаться, почесать языками, из любопытства познакомиться с ней. Они, ее слабый шанс выбраться отсюда, Маттиа это понимал, и она это понимала тоже. И сейчас он не настроен к ним добродушно. А если так, они не жильцы. Хочу сказать, запнувшись, продолжила она, мы могли бы понять друг друга. Я уважаю твой ум. Ты хотел со мной договориться, и я думаю, это в наших силах. Вполне. Потому что я хочу больше всего на свете жить, уже тише сказала Миранда и, скользнув рукой ему на шею, под волнистые волосы, медленно притянула Маттиа к себе, привстав на носочки. «Ты будешь», — пробормотал он прежде, чем она поцеловала его в губы. «Обещаю». Это был для Халликов безмолвный знак. «Не нужно беспокоить нас двоих, мы заняты». Это был знак и для Маттиа. «Я готова подчиниться, я хочу играть по твоим правилам». Миранда хладнокровно контролировала все, что делает. В ней не поднялось ни одного чувства, ни единой эмоции, когда он положил руки ей на талию и скользнул ниже, на бедра, привлекая к себе, теснее и ближе. Она разомкнула его губы языком, слегка сжав волосы в кулаке, и услышала глубокий вздох в ответ. Прошло с минуту, может, чуть меньше, а к ним никто не подходил. Миранда, ощутив, что он стал только настойчивее, сама отстранилась, но не резко, не сразу. Напоследок поцеловала уже просто так, смазанно и мягко, и притерлась кончиком своего носа к его. Когда она отодвинулась, Маттиа обнял ее и, положив ладонь на затылок, прижал щекой к своей груди. Вместе они стояли еще долго, глядя на темнеющий океан и дождь, который набирался сил там, за полосой прибоя. А когда пошли к дому, Миранда заметила Халликов вдали, в воде, в гидрокостюмах для серфинга, и только выдохнула, чувствуя в ногах дрожь. 2. Брук доехала до Беркли за сутки. Остановилась в придорожном мотеле только когда почувствовала, что глаза от усталости смыкаются, и с рассветом отправилась в путь. Беркли раскинулся в крохотном пригороде в заливе Сан-Франциско, в округе Аламида, близ Олбани на западе и Кенсингтона на севере, а на востоке его соседом был округ Контра-Коста и горная гряда Беркли-Хиллз. Обычный такой городишко, не больше чем на 100 тысяч человек. Туристов здесь было в это время года пока что много, и Брук быстро слилась с теми, кто приехал на автобусе с позаранку, чтобы полюбоваться на здешние достопримечательности. Башню с часами Сатира, каньоны Клермонта, заповедную зону Чикеринга. В такое время многочисленные местные музеи были закрыты, но некоторые кафе работали, и Брук наспех позавтракала яичницей глазуньей, тостами и черным кофе. Вместе с надеждой, что Миранда жива, к ней вернулись аппетит и азарт. Это было по крайней мере дело, которым она занимала себя до официального погребения, но знала, что, даже если оно будет до того, как Миранда найдется, это никак не повлияет на поиски. Брук была твердо уверена, ее дочери нет в той кровавой яме с перемолотым мясом, и даже если нашли единственный фрагмент ее тела, это не значит абсолютно ничего. В конце концов, без пальца можно жить. Кори Спрингер жил на улице Истхимптон, дом 27, по нечетной стороне дороги. После завтрака Брук отправилась именно туда, прекрасно понимая, что в полицейский участок идти бесполезно. Припарковав машину у обочины, она немного размялась, побродила по улице взад-вперед, тщательно рассмотрев жилище детектива без пяти минут пенсионера в отставке. Обычный такой домик с серой шиферной крышей, с порослью магнолии у западной стены, с простенькой дверью и деревянным стулом на террасе. Дом выглядел пустоватым, но ничуть не заброшенным. Правда, на лужайку уже облетели первые листья, и их пока никто не смел. Времени у Брук было много, до конца смены Спрингера, и она, скатавшись в центр, купила карту города и отыскала по ней компьютерное кафе. Там, заплатив двадцатку за 2 часа и купив банку содовой у малолетки с прыщами на лице куда более свежими, чем новости в местной паршивой газетенке, она устроилась за стареньким компьютером и, морщась от брезгливости, набрала на грязной клавиатуре свой почтовый адрес, пароль и логин. На почту еще вчера упал документ, в котором детектив Кирби, ее поверенный и тайный помощник за кругленькую сумму, отправил кое-какую информацию о Спрингере, его послужной список, а также кое-что еще из дела калифорнийского палача. Закусив губу, Брук скользила глазами по строкам. Привычка работать с бумажными носителями давала знать. Информация с экрана воспринималась, но рукам и разуму требовалось обработать все, что Брук узнала, и сложить в пока что скромную копилку имеющихся фактов. Она быстро отодвинула стул и, свернув документ на экране, прошла по пустому кафе к стойке администратора. «Эй, у вас здесь можно распечатать?» Девушка отвлеклась от крошечного экрана телевизора и растерянно поглядела на Брук. Точно та спросила, как готовить свинину по-тайски в соусе терияки. Брук раздраженно вскинула брови. «Принтер есть?» «Медленнее и раздельнее», повторила она, чуть не по слогам. Девушка залилась краской. 50 центов страница. «Наконец-то», буркнула Брук и полезла в сумку за кошельком. Девушка вернулась к экрану, задумчиво трогая подбородок, усеянный россыпью красных прыщиков. «Я отправлю документ в печать с восьмого стола». «Ага». Очень скоро старенький пыльный принтер принялся выплевывать один лист за другим, проходясь по нему с обеих сторон. Брук торопливо собирала готовые листы в стопку, не желая, чтобы тупоголовая девица пялилась на фотографии с мест преступления, фоторобот и долгий текстовый ряд документа, который формально не должен был попасть к ней в руки. Когда накопилась приличная кипа, Брук оплатила всю сумму и принялась запихивать документы в сумку, позвякивая молнией. Тогда-то она и заметила внимательный взгляд девушки на несколько листов, оставшихся в принтере. Она стремительно схватила их, немного смяв, и сердито ощетинилась. «Сдачу себе оставьте». Не застегнув сумку, она сделала к выходу шаг, но бросила последний взгляд на экран и замерла на несколько долгих секунд, потому что вновь увидела выпуск в телеэфире, посвященный трагедии в Сент-Лейк. На экране в левом уголке появилась фотокарточка Ника, главного подозреваемого в этом деле, и, хотя копы думали, что это было убийство рук калифорнийского палача, его почерк, его методы, но очевидно не желали добавлять себе работы в нераскрытых делах. Кирби признался, что только в кулуарах, неофициально, если не докажут причастность Ника к преступлениям, а она доказана уже на уровне отпечатков пальцев и прочих улик, такие энтузиасты, как Спрингер, считают это дело делом палача. Потому что обвинить парня с общественно-резонансной болезнью было гораздо, гораздо проще, чем искать неуловимого убийцу. Ближе к обеду она вернулась к патрульному участку, где работал Спрингер. В голову ей пришла дельная мысль. Оставшись в машине, она принялась ждать. Брук понимала, как работают копы, и знала некоторые их привычки, особенно тех, кто старой закалки, и с удовольствием отметила, что не ошиблась в чутье, когда на улицу где-то в начале второго часа вышел высокий полноватый мужчина, некогда очень даже крепкий и мускулистый, но теперь сильно потерявший в форме. Он был одет в легкую полотняную куртку и простые темные брюки. Дешевые ботинки на рифленой подошве разметали рано опавшие листья. Он быстро перешел через дорогу, и Брук смогла разглядеть его квадратное, тяжелое лицо, обрамленное темными волосами, подбитыми сединой. Она не так представляла себе детектива Спрингера. На фото в личном деле он выглядел куда большим простачком. Брук вышла из машины, заперла ее и последовала за ним по улице, за угол, закинув на плечо сумку. Детектив шел, сунув руки в карманы, в сторону небольшой закусочной с пыльными витринами. Брук вошла туда через 3 минуты, немного выждав снаружи, и обнаружила, что Спрингер, устало насупившись, оплачивает свой заказ на кассе. Он взял гуляш и кофе. Так себе выбор. На вид закусочная была дешевой забегаловкой. Запахи витали соответствующие, обстановка, та еще, 40-летней давности, не менялась со времен открытия. Свет был тусклым, солнце слабо светило из-за того, что о чистоте окон никто не заботился. Подняв на Брук усталый взгляд, Спрингер вдруг сказал: «Может, хватит уже пасти меня от самого участка, и вы наконец-то либо скажете, что нужно, либо провалите ко всем чертям. В конце концов, у меня обед, 16, у меня не было выбора». Шерил Аллин стала Шерил Халлик полмесяца назад, чем очень гордилась. Коул, еще прошлой зимой ее жених, а теперь законный муж, сделал предложение в Бостоне, в ресторане «Салумерия», где собирались только самые сливки, а средний чек напоминал суточный солидный оклад бизнесмена с Пятой Авеню. Его семья не бедствовала, сам он работал в отцовской конторе, но не любил делать что-либо на показ, а деньгами не кичился, однако ради Шерил поступился принципами. Он знал, что она, как любая девушка, мечтала о роскошном предложении колечке от Cartier или Tiffany, и все это с радостью ей предоставил, перед этим втайне пригласив на ужин ее подруг и родителей с той и другой стороны. Разумеется, все были предупреждены. Коул знал, как сделать ее праздник еще более эффектным. После свадьбы они решили, что полетят на Гавайи, однако на остров обрушились страшные шторма. Расстроившись, ведь он так любил серфинг, Коул с досадой предложил поискать другое местечко, но теперь уже Ширил решила сделать ему приятное и легко предложила: «А давай, мой милый, останемся в Штатах и махнем в Калифорнию, на Золотой берег, куда ты так давно хотел. Почему бы нет? Чем океан там хуже того, что омывает Алаха пляжи?» Она знала, ему понравится. К тому же, она действительно любила его не за деньги, не за дорогой отдых, не за дом и машину, не за счет в банке. Каула можно было любить и без всех этих статусных бонусов, но они, конечно, тоже грели сердце. В Тихоокеанскую рощу они заехали с подачи серферов на Палома-Бич. Те поговаривали, что есть такое клевое пустое местечко, где легко можно ловить волну за волной. Сам пляж не больно ладен с виду, и его окружает совершенно не кайфовый городок родом будто из 70-х, да там и застрявший, старый, непрогрессивный, с так себе ветхими домами. Даже работать там было толком негде, и что не житель, то бирюк или деревенщина. Однако волн таких, как в тех местах, нет, пожалуй, нигде больше на всем побережье за много миль вдоль Голд-Кост. Кул, страстный серфер, ужасно захотел прокатиться к роще. Он уламывал молодую жену двое суток. Та подозревала, что им придется ночевать на пляже, и со смехом согласилась только ради щенячьих глаз любимого, который потом обещал ей уикенд в отеле Гранд Астория по приезду домой. Что ж, по пути к роще, покрыв более сотни миль, они наведались в магазин спортивного инвентаря Кабелос, где приобрели отличную крепкую палатку для кемпинга, веревки, уголь, горючую смесь для разжига костра, да и много чего еще. В общем, собрались как для отдыха на природу. Кул был азартно возбужден, в приподнятом настроении. Пляж с первого взгляда показался впрямь диким, однако еще с возвышенности Ширил увидела вдали старый домик, не покосившийся, не ветхий, очень даже крепкий, отстроенный на сваях и окруженный морским колосником. Местные зовут его дюнной травой. Другие дома располагались на восточной части берега, в отдалении повыше, а этот стоял прямо на берегу, обдуваемый ветрами с западного каменного склона. Океан рокотал в такой близости от него, что Ширил поежилась на переднем сиденье и закуталась во флиску. Неужели в нем кто-то живет круглый год? А потом, когда джип спустился по дорожным извилистым петлям вдоль деревьев вниз, на ракушечник, и прокатился по нему, похрустывая своими огромными колесами, кто-то мелькнул в темных окнах, и Ширил заприметила это первой. Они остановились на солидном расстоянии от дома, чтобы не помешать жильцам, если, конечно, они там были. Он выглядел несколько заброшенным, что ли. Уже потом халлики рассмотрели наполовину скрытые и едва заметной под крышей нижней террасы черный джип Бронко с тяжелыми литыми дисками и припорошенными песком фарами. Впрочем, они почти сразу узнали, что пляж обитаемый жилец у дома на сваях есть, притом едва ли старше, чем они сами и, как отметили оба, Ширил смущенно, Кул ревностно, удивительной мужской красоты. Его звали Маттиа. Он сразу вышел поприветствовать незнакомцев, своим деликатным визитом дав им понять: «Я не против, что вы здесь остановились, но помните, вы только мои гости». Речь у него была мягкой и тихой, взгляд прямым и пристальным, одежда простой и ношеной, но опрятный, и вел он себя достаточно дружелюбно и в то же время сдержанно, словом, очень приятный мужчина. Ни единым движением тонкого женского чутья Ширил не сообразила, что есть в нем что-то неприятное и опасное, что-то от хищника. Он был внушительно большим и похожим комплекцией на тяжеловесного дикого кота с мускулистым пропорциональным телом и по сравнению с ним аккуратной головой на широкой шее с тугой холкой. Длинные волосы он забирал в хвост, одевался закрыто, но красивое тело под футболкой и свободными штанами не спрячешь. Ширил долго думала о нем позже, когда осталась одна, пока Каул ездил на разведку в местный магазинчик, а она дремала в палатке. Этот Маттиа был мужчиной, о котором невозможно не думать, единожды увидев. Что-то он пробуждал в женщинах, особенно теперь, когда он стал менее дерганым, менее бледным и изможденным, то ли необычными чертами лица, то ли выражением его, сочетавшим в себе поразительную мягкость и внутреннюю потаенную силу. Его глаза, немного на выкате, темные и мерцающие, под сенью коротких ресниц и полуприкрытые тяжелыми веками, казались усталыми. Полные губы были плотно сжаты. Кадык на широкой шее смотрелся очень трогательно. Ширил не знала, отчего так, но это тело хотелось трогать, эти губы хотелось целовать, и хотя любила она только мужа, но пофантазировать ей никто не запрещал. При встрече она смущенно улыбнулась Маттиа, а он улыбнулся ей в ответ, вежливо, и посмотрел быстро и вскользь как бы сквозь нее, Акаулу крепко пожал руку. Из-под рукава закатанного лонгслива под темной загорелой кожей его предплечья оплели показавшиеся жилы и вены. Когда он шел к молодоженам, мышцы на его бедрах играли под свободными спортивными брюками. Он казался почти ненастоящим. Настоящие такими соблазнительными не бывают, у них должен проявиться изъян. Какой изъян был у Маттиа Кастаса, Ширилл не знала, но той же ночью, занимаясь любовью в палатке со своим мужем, перед тем, как он разошелся и почти кончил, достигла пика, внезапно представив, что вместо Каула на ней, тот незнакомец. Ее как плетьми обожгло, прокатилось прямо до самого нутра. Это был бурный оргазм, после которого Ширилл ощутила приятное, слабое недомогание утомленной неистовой лаской женщины. Возможно, потому, что она ощутила прикосновение к тому запретному плоду, а возможно, потому что всегда фантазировала о спонтанном сексе с привлекательным чужаком, каким угодно опасным и незнакомым мужчиной, вещи невозможной в реальности, потому что сердцем она любила только Каула Халлика, иначе, будучи молодой женщиной прогрессивных взглядов, вообще не решилась бы на замужество и не взяла бы его фамилию. Впрочем, им оставалось недолго ее носить. В любом случае, чтобы Халликам не подкинуло грядущее, будь то разочарование друг в друге или измены, или медленное охлаждение чувств, или, напротив, тепло и покой, как с человеком, с которым живешь душа в душу, они этого уже не узнали, поскольку халликами они остались и после смерти, когда уже много позже рокового дня их причислят к списку пропавших без вести, а спустя несколько лет семья все же поставит на кладбище Гранари в Бостоне два гранитных камня с выбитой датой примерной гибели. К слову, в дате этой будет ошибка ровно на один день, но все началось и кончилось для них, не когда они приехали на пляж Тихоокеанской рощи, а когда Ширилл, отдыхая на складном шезлонге, заботливо разложенном Каулом, попивала свое пиво, пока муж ловил волну на другой день после их неудачной поездки в Монтери, и внезапно увидела в окне второго этажа девушку, и его, к кому она так тесно прильнула. Девушку Ширилл узнала, любопытство подстегнуло ее надвинуть на лицо темные очки и медленно наблюдать из-за журнала. Пара промелькнула только на мгновение. Они были словно призраки, но Ширилл задумчиво взглянула себе за плечо. В машине лежал пакет неразобранных продуктов и креветки в сумке-холодильнике, обложенные со всех сторон пакетами с сухим льдом. И вино там было тоже. Они одиноки, судя по всему, как и сами халлики. Компания нелюдимой Маттиа, обитающей в доме на сваях, не искал. Гостей не водил, и они думали, даже жил один, но... Как оказалось, женщина все же имелась, и безвылазно сидела при нем. Правда, вот вышла прогуляться с ним рука об руку по пляжу, чем здорово удивила Ширилл. Она ощутила странный привкус почти алкогольного разочарования на языке, вязкие и отдающие виски. Это было разочарование, что теперь нет-нет, но в тайную ночную фантазию она вспомнит не одинокого Маттиа, а Маттиа с той, кого он целовал у океана. Лица девушки Ширилл не видела, но хотела бы увидеть. Так, желание скучающей молодой женщины, не более того, почему бы не выпить вместе, подумала она и поежилась. Они с Каулом здесь одни чертовски долго, им скучно так жить, молодым людям вроде них требуется какое-то общение, а этот Маттиа тоже достаточно молод, может он покажет им свою подружку. Ширилл захотелось этого из-за безделья и потому, что она выросла в приятном теплом мире доброжелательных соседств и знакомств, с ней не случалось ничего плохого. И порой тревожные заголовки газет и теленовостей казались какой-то выдумкой от журналистов, готовых на все ради продажи больших тиражей. Но все когда-то случается в первый и в последний раз. У смерти было красивое лицо, которое легко затмляло любые червоточины внутреннего уродства. Погода стремительно испортилась, как и предсказывал Маттиа. Миранда натянула свитер, который он дал, подкатав рукава, они оказались слишком длинными. Она босиком поднялась на второй этаж. Маттиа, в шаге от нее, позади, как и всегда, готовый в любой момент броситься на нее или за ней в погоню, хотя оба знали, как это бесполезно. И все равно оба были начеку, будто стерегли друг друга, а не кто-то один конкретно другого. Тот миг, когда Ширилл увидела их в легких августовских сумерках в окне, пока Каул катался на волнах, был случайностью. Маттиа решил подвинуть кровать ближе к стене, туда, за комод, чтобы Миранда не могла дотянуться даже пальцем до узкого высокого подоконника, пока привязана в ночное время, и, чтобы постоянно быть в поле его зрения, Миранда встала сбоку от окна. Когда Маттиа довольно легко справился с громоздкой большой кроватью, он подошел к Миранде и протянул к ней руку, будто приглашая взяться за нее, но та, робко шагнув навстречу, прильнула к его боку и положила ладонь на поясницу поверх футболки. Именно это Шрила и заметила за уголком тонкой шторы. Люди говорят правду, что нашу судьбу предопределяют считанные мгновения. То самое определило цепочку событий, которые повлекли за собой множество неожиданных последствий. Для халликов все случилось именно таким образом. Когда Каул вышел на берег, встряхиваясь и зачесывая потемневшие от воды волосы рукой, Шрил подала ему полотенце со словами: «Переоденься, милый, пока не замерз». Каул с улыбкой забрался в палатку и там, сняв мокрый костюм, швырнул его на камни снаружи. Дожидаясь мужа и бесстыдно подглядывая в открытый палаточный проем, Шрил забросила удочку. «Не хочешь сегодня съездить в город?» Она знала, что не хочет, и это был ее первый маленький капкан, поставленный на беднягу Каула. Он натянул толстовку Нью-Йорк Янкис и бейсболку, растер ладони друг о друга и буркнул: «Это к чему? Ну, здесь вдвоем скучновато». Пожала плечами Шрила и легонько пнула кроссовком небольшой камушек. «Я, знаешь ли, соскучилась по какой-нибудь хорошей компании». «Чем я тебе не компания?» – удивился Каул. Выйдя из палатки, быстро подобрал костюм, расправил, чтобы он просох, и разложил на капоте джипа, придавив сверху небольшим булыжником. «Можем устроить романтический ужин на двоих с вином и креветками». «Это, конечно, прекрасно», – уклончиво ответила Шрил, «но мне правда нужно хоть какое-то общество. Мы с тобой уже месяц проводим наедине, честное слово, и когда вернемся в Бостон, впору отдыхать от тебя, дорогой». «Ладно, ладно», – Каул рассмеялся, обнажив белые зубы с едва выступающими клыками, и выставил вперед ладони. «Неинтересно побыть наедине со мной? Нет, не дуйся, лапушка. Ну хочешь, напросимся на ужин к соседям? А что, этот парень, он вроде бы живет не один, мы же видели его сегодня с девушкой, будет тебе компания». «Ага». Шрил было страсть как любопытно узнать обоих поближе. Маттиа Кастас был настоящим красавцем. «Интересно, какая у него избранница?» Шрил прекрасно понимала, их связывали именно любовные отношения. Наотдыхавшись с молодым мужем тут и там и проехав по всему побережью и зависнув подольше, чем в других местах в Тихоокеанской роще, Шрил уже соскучилась по дому и какой угодно компании, хотя в уме прокручивала встречу с подругами в любимом баре «Чирс», первую после медового месяца. А потом Каул обнял ее и поцеловал в губы, и она немного вынырнула из представления о том, как все будет, когда они вернутся домой, и сказал, что сейчас возьмет бутылочку сухого белого и креветки. В конце концов, у них вчера промок пакет с углем, когда они оставили его во время прилива недалеко от палатки, и так или иначе пришлось бы обращаться к соседу за грилем или чем-то для разжига. Приободрившись, Шрил запахнула кардиган и, подождав мужа, пошла с ним к дому, предложив понести бутылку вина. «Пускай и у нее будет что-то в руках, ты везде себе друзей найдешь», — вздохнул Каул, вспоминая, как на любом пляже, где бы они ни серфили, спустя полчаса вокруг Шрил уже собиралась стайка молодых женщин, с которыми она активно обсуждала что угодно. Преимущественно делилась впечатлениями собственной свадьбы и будущими планами, а также рассказывала о проактивном клубе, борящемся за права женщин, в котором состояла. «Зато ты у меня нелюдимый, как Бирюк», — она шутливо ткнула его в бок. «Что ж, мы прекрасно дополняем друг друга», — сказал он и окинул взглядом домик. «Ты знаешь, у него классная тачка, очень навороченная, такая стоит немалых денег, тюнинг на дисках, фары тонированные, а дом так себе, вон на той стене краска совсем облупилась». «Ну и что», — возразила Шрил, — «бывает такое, что кому-то машина важнее дома. Да чего там, если он холостяк, далось ему вылизывать этот курятник, возьмет и купит потом что-нибудь приличное, если есть деньги, а на машине возит свою подружку. Он не выглядит как человек при деньгах», — тонко подметил Каул, — «выглядит, скорее, обычно». И хотя он хорошо разбирался в людях со множеством нулей на счетах, однако в мужчинах не смыслил ни черта, но Шрил не стала возражать ему по поводу «обычно». Она хотела отдохнуть душой, посплетничать, почесать языком, поглядеть на дом на сваях и на его хозяина поближе, а еще, на хозяйку тоже. Почему бы нет, если у них прорва времени до отъезда? Оставалось чуть меньше недели, но отдыхать в глуши ей уже надоело, а здесь хоть какая-то жизнь. К тому же, все это было так похоже на кусочек женского сентиментального романа. Шрил такими баловалась. Загадочный романтичный обитатель пляжа и его таинственная подруга. Коул скептически взглянул на старую террасу, выложенную досками, выбеленными временем, океанским ветром и соленой водой, в редкие дни налетавшей с высокими волнами даже до дома. «Не будь таким ханжой», — протянула Шрил. «Нормальный курятник», — закончил он, и Шрил, не сдержавшись, прыснула. Поднявшись к двери, молодожены переглянулись. Океан позади них бушевал, волны раскатисто подымались к небу, вспениваясь белыми барашками, и дождь подступил к самому берегу. Сверху уже начало накрапывать, и даже скептически настроенному Каулу напроситься на ужин показалось неплохой идеей. Во всяком случае, это такой добрососедский жест. Почему бы нет? И он, подняв кулак, постучал в дверь. Им открыли не сразу. Прислушавшись, Каул и Шрил не разобрали никаких шумов, ни возни, ни шагов, ни голосов, ничего абсолютно, будто никого не было дома. Они простояли так минут 5 или 7. Каул даже переглянулся с женой и недоуменно уточнил: «А ты уверена, что они там?» «Ну», — Шрил засомневалась. «Мне казалось, да». Каулу стало неловко стучаться дважды, и он, оценивающе поглядев на дверь снизу вверх, взял Шрил за локоть. «Но я их видела», — вступилась она. «Не хочется их доставать. Вдруг чем-то заняты или уже спят. Хотя какое там, времени-то только 7-й час. Ладно, детка, пойдем к машине, креветки можно съесть и сырыми». «Я не особо люблю сырое», — вздохнула Шрил, но понимала, что спорить бесполезно. «Это очень странно. Я правда думала, что они...» Тут дверь открылась, и на пороге показался Маттиа. Он выглядел очень спокойным и дружелюбным даже. Улыбнувшись халликом, окинул их быстрым взглядом и спросил, чем может быть полезен. Вопреки его улыбке, фраза прозвучала не то чтобы натянуто, но определенно так, как с ними еще никто не говорил. Удивительно формально. «Чем могу быть полезен? Он что, консультант в магазине?» Шрил неловко улыбнулась. «Привет», — Каул протянул руку, Маттиа пожал ее. Он был в футболке с длинным рукавом и рваным краем, изрядно выцветшей на солнце, потому коричневый цвет замысловато разбавлялся светлым, как кофе с разводами молока. «Мы с женой сегодня были у вас в городе, и там купили немного креветок. Пока ездили, прилив...» Он зачем-то указал себе за спину, на палатку. «Подмочил наш пакет с углем. Ну, мы и подумали, может, у тебя есть что-то вроде гриля? Мы были бы очень благодарны». «Гриля нет», — невозмутимо ответил Маттиа. Выслушав его, он по-прежнему добродушно улыбался, хотя Каулу показалось, что глаза его, именно глаза, само выражение лица было доброжелательным, оставались темными и холодными, будто пустые комнаты, давно покинутые людьми. «Может, это просто такая особенность внешности? Он не выглядит простым американцем, похож на коренного или мексиканца-гавайца, может, чуточку что-то в нем было, замысловатое, непонятное». То, что Каулу не слишком нравилось. «Может, мы могли бы тогда пожарить их у вас и поужинать вместе?» — улыбнулась Шрил, встряв между мужчин, и подняла в руке бутылку вина. «Мы тут кое-что прихватили. Ну, знаешь, в честь знакомства». «А, ну конечно, конечно. Милая, подойди ко мне». Маттиа перевел взгляд на бутылку. Он был по-прежнему отстранен и странно холоден, но держался спокойно, разве что растерянно как-то, будто его застали врасплох. Там, позади него, Шрил вдруг уловила смутную тень, мелькнувшую в комнате. Маттиа весь обратился вслух, напрягся. Это было так заметно, что халлики оба, не сговариваясь, удивленно поглядели ему за спину. Он чуть обернулся. К нему из темноты коридора вышла девушка. Она была и так невысокой, а рядом с Маттиа смотрелась совсем миниатюрной. Каштановые волнистые волосы были убраны в узел. Давно заработанный загар на лице не перебивал странной восковой бледности, будто она не выходила из дома недели 2 кряду или даже больше. Одетая в свободную тонкую юбку светлого цвета до лодыжек и просторный мужской свитер, Шрил не сомневалась, он принадлежал ее любовнику. Она не могла, тем не менее, спрятать округлой женственной фигуры, тяжеловатой, как на взгляд самой Шрил. Подойдя к Маттиа, девушка вскользь улыбнулась гостям и ему. Улыбка эта показалась тусклой, как наполовину погасшая лампа. Было в ней что-то тревожное и ранимое, но Шрил Халлик быстро выкинула это из головы. Девушка была самой обыкновенной на вид, ничего особенно примечательного, ничего будоражащего. Шрил даже разочаровалась. Там, за вуалевыми занавесками, будучи смутным силуэтом, она выглядела куда более интригующе. и это ее прятал такой мужчина. Маттиа пригрудил ее, обняв за плечи. «Наши временные соседи», — сказал он нежно, — «спрашивают по поводу ужина. Как считаешь, ты не против? Хорошо себя чувствуешь? Она чем-то болеет?» — с интересом подумала Ширил. «Тогда это объясняет, почему она так выглядит. А может, беременна? Беременные часто вот так же бледны. Что ты?» «Нет», — покачала головой девушка. «Конечно, конечно, я могу что-нибудь приготовить. Ты отдыхай, я все сделаю», — с ласковой терпеливостью сказал он и взглянул на Халликов. «Пойдемте в дом, проходите, не стесняйтесь», — и он посторонился, взглянув на небо. «Сейчас еще дождь разыграется. По телевизору передали прогноз погоды, ночка будет так себе здесь, на побережье, к метеорологам лучше прислушиваться. Правда, Аманда, так он ее назвал». Халлики вошли. Маттиа внимательно проследил, чтобы на пляже больше никого не было. Пустой и озябший, пляж этот ежился, пока его берег вылизывал шершавый язык океана. Маттиа закрыл дверь за гостями, провернул щеколду, накинул цепочку на замок и повернулся, не отрывая от Миранды глаз. Она беспомощно улыбнулась ему в ответ, стоя у стены и заложив руки за спину. В глазах ее было столько отчаяния, что Маттиа мог бы пить его, как воду или вино. Тем не менее, она держалась пока что славно. «Я Ширил», — представилась ей гостья тем временем, элегантно поведя рукой. «А это Каул, мой муж. Вы, Халлики», — зачем-то тихо резюмировала Миранда и смущенно рассмеялась, когда Ширил вскинула брови. «Ох, простите, я, Маттиа о вас рассказывал, вы такие милые люди. Я Аманда, очень приятно. Все просто». Маттиа изложил ей свой план, как всегда кратко, не размениваясь на пустые слова или угрозы. К чему угрожать? То, что он мог расправиться с Халликами в два счета, она и так понимала. Маттиа, чуть склонив голову к плечу, держал ее за руки и, ласково поглаживая тыльную сторону ладони большими пальцами, говорил: «Все хорошо, милая, не беспокойся, что они нас потревожили. Наверное, им стало скучно, сукиным детям, и мы не даем им покоя. Такое порой бывает, прямо как нарочно в похожих на наши обстоятельствах, но... Что ж, если они не полезут на рожон, все будет в порядке». Он внимательно расширил глаза, посмотрел на Миранду и вскинул брови. Она быстро, тонко сглотнула. «Я не буду доводить до крайностей, обещаю», — робко ответила она и вдруг в одном порыве сжала руки Маттиа в своих. «А что, если мы просто к ним не выйдем? Сделаем вид, что нас нет, или мы заняты, или не хотим встречать гостей. Это будет еще более подозрительно, малышка». «Нетипичные реакции у обычных людей вызывают лишний интерес», — возразил он и прохладно улыбнулся. «Веди себя хорошо и помни о правилах, тогда ничего не случится. Ведь однажды это должно было произойти, и произойдет еще не раз. Я имею в виду прямой контакт, понимаешь, о чем я. Мы уже делали это тогда, в веселье, и в мотеле, и сделаем сейчас». Он оставил ее за спиной, развернулся и прошел в коридор, зная, тем не менее, что случится, обязательно случится. Те, кто единожды видел Миранду, особенно при таких обстоятельствах, больше не жильцы, во всяком случае, так будет в ближайшее время, пока вся эта шумиха с убийствами не утихнет. Однажды, конечно, все забудут о том пансионе, и тогда-то он привезет ее в Тихоокеанскую рощу, вот на что уповал Маттиа. И может быть, она представится соседям и поселится уже по-настоящему у него, здесь, в доме у океана. А если нет, если не смирится, не сломается, не станет делать, что он скажет, ничего особенного. Ему достаточно и такой Миранды, какая живет здесь сейчас, притихшая и покорная, будто призрак. Только бы была здорова, покорна и ласкова. Однако он понимал, даже если это вся нежность и послушность, такой у нее блеф, своеобразная форма выживания, со временем она со своей участью свыкнется и смирится, пускай это и займет, быть может, не то что месяцы, а годы. Ему стало все равно, потому что теперь некуда спешить, а притворство срастется с ее личностью, и однажды притворяться будет просто незачем. Это станет ее жизнью. Сколько таких, как она, смирялись и сживались со своими пленителями? Скольким удавалось сбежать? Единицам, и то потому, что похититель допустил какую-нибудь серьезную ошибку, расслабился, разжал вожжи. А что было с другими? Все зависело от того, кто их похитил. Была на то его воля, и они жили с ним многие годы. Хотел он избавиться от них, избавлялся. Так-то. И вот он открыл дверь Халликам и впустил их в дом. Миранда, чудо-девочка, была само очарование, разве что выглядела больной, но держалась хорошо, во всяком случае, пока что. Маттиа знал, стоит с нее взгляд спустить, как она выкинет все, что угодно, лишь бы дать деру. Такая уж она, свободолюбивая человеческая натура. Ширил Халлик хотела увлечь ее подальше под предлогом экскурсии по дому, однако Маттиа достаточно было посмотреть на Миранду лишь раз, и она вежливо сослалась, что хочет остаться на кухне, притом приторно так, елейно, так и сказала, у него аж мурашки пробежали по коже, и губы расползлись в мягкой, тихой улыбке. «Да что ты, давай побудем здесь, хочу помочь любимому, любимому, ну притворщица». Звучит так наигранно, но приятно. Он польщенно окунулся в пестование такой короткой ласки, которой никогда ни от кого не получал, и вполуха слушал, как Кул, который взялся готовить креветки, а сам Маттиа мыл под проточной водой из-под крана листовой салат, что-то там рассказывает про трастовый фонд своего отца, и как он сбежал ото всей этой суеты сюда, в глушь, на пляж ради серфинга, только поженившись. Маттиа кивал, вежливо улыбаясь уголками губ, и бросал короткие взгляды на свою Миранду, которая неподалеку перебирала фрукты, отщипывая виноград с ветки по ягоде, чтобы сложить в миску. Легонько встряхивая светлыми кудрями, Ширил Халлик сидела с ней рядом и в радостном возбуждении рассказывала о своей только что прошедшей свадьбе. Миранде оставалось лишь кивать, вставляя слово другое в почти что монолог. Кажется, соседи были из породы преступно доверчивых, Маттиа сказал бы, этакие золотистые ретриверы, по всем параметрам на них похожие. Он окликнул Миранду, на мгновение перебив Кала, и заметил в глазах того появившуюся холодность. «Ой, как нам не нравится, когда становится слишком заметно, что нас не особенно слушают. Милая», — ласково сказал он, — «там, в буфете, есть вино. Вы же выпейте с нами немного, мы принесли свое, помнишь?» — откликнулась Ширил. «Не знаем, насколько неплохое. Купили у вас в местном супермаркете». «Мое хорошее», — успокоил Маттиа и повернулся к Миранде. «Принеси, милая, я его открою». Миранда отлипла от стола, за которым возилась с виноградом, и прошла до буфета, отворив скрипнувшую дверцу. Там, на полке, рядом со стопкой тарелок стояла непочатая, но уже запылившаяся бутылка. Кал ни на что не обратил внимания. Разговор между ним и Маттиа продолжился, где был прерван. Миранда подала Маттиа вино, бросила осторожный взгляд искоса, и он, положив ей на шею ладонь, мягко притянул к себе и коротко поцеловал в губы. «Успокойся, мол, и делай все как надо», — говорил он одними глазами, не произнеся ни слова, и безбожно, преступно лгал. Маттиа никогда не смог бы признаться, почему по правде впустил Халликов. Конечно, у него не было особенного выхода. Он сразу понял, что с пляжа они больше никуда не уедут. Все фатальные человеческие ошибки начинаются с простого попустительства к деталям. А двое людей, которые несколько дней вьются у твоего дома, в котором держишь похищенного человека, в разряд простых деталей не отнесешь. Нет, это свидетели, притом нежелательные. Маттиа давно уже понял, что с ними все будет кончено, но понимал также, что лучше бы сделать это в один из подходящих дней, и сегодняшний годился не в пример лучше прочих. В такую дурную погоду, когда бушует океан, с людьми вроде этих городских пижонов может случиться всякое, особенно на штормовом берегу. Но он даже сам себе не сразу сказал бы, что халлики стали гостями в его доме на сваях не потому, что они были уже без пяти минут покойники. Он возился с вином, едой, тарелками, искренне наслаждаясь всей этой ерундой, но даже на электрическом стуле не сознался бы. Просто он никогда до этого дня не принимал гостей, а еще, никогда не был на людях вместе с женщиной, которая может назвать его своим любимым человеком, пускай и понарошку. Да и у него не было той, к кому он мог бы отнестись с ласковостью, если оглянуться назад, в прошлое, за все долгие годы жизни. Маттиа хотел это испытать. Чувство было сродни ощущению адреналинового наркомана, который только что прыгнул с моста в пропасть на хлипкой веревке и выжил. Кому-то нужно было это, а Маттиа, который проворачивал жутчайшие массовые убийства, искры, зажигающие гремучую смесь вместо крови в венах, уже не хватало. И вот теперь, странная извращенная игра, имитация настоящего счастья, пускай Мирандой притворяется. Даже этого притворства ему было вполне достаточно. Он не слишком боялся, что она скажет или сделает что-нибудь лишнее. Маттиа здесь, на своей территории, хорошо знал, что халликам не спастись, но упаси Боже, его девочка задумает какую-то пакость. Наказание для нее будет суровым, и к тому же, это будет означать одно. С Мирандой придется провозиться дольше, чтобы она наконец перестала ему сопротивляться. Каухалик говорил одно и то же, о чем говорят мужчины вроде него. Деньги, бизнес, планы на будущее, тачки. Этот был еще болен серфингом и острыми ощущениями. Это естественно, когда перчинки в жизни не хватает, если ее неоткуда получить и у тебя достаточно времени и средств, чтобы не задумываться об элементарном выживании и пропитании. Маттиа, работавший за стандартную зарплату санитара местной больницы, кивал ему и слушал, наконец откупорив пробку на бутылке с вином и разлив его по бокалам, которые Миранда услужливо подала из буфета же, всего 4. Он налил вина и ей тоже, не то чтобы много, но все же, просто подумал, что выпить ей не помешает. Вдруг Каула прервала восклицание Ширил, и Маттиа медленно поднял на нее взгляд. «О боже, дорогая, я только что заметила. Прости, у тебя травмирована рука, как так вышло?» Маттиа поджал губы. Полчаса уж прошло, а она только сейчас увидела повязку. Проблем с этой парочкой точно не будет. Впрочем, винить ее особенно ни в чем. Маттиа очень аккуратно прикрыл рану пластырем телесного цвета, и если Миранда была осторожна и не выпячивала руку на показ, заметить было действительно непросто. К тому же, у тех, кто занят только собой, и внимание сконцентрировано совсем по-особому.